Ослепленная светом фар, она на мгновение застыла, а потом в три прыжка исчезла в темноте. Ночью пустыня начинала оживать. А к нему возвращалась прежняя неуверенность. Ни от чего он не убежал, ни от чего не избавился. На несколько минут Генрика закрыла ладонями его страх. Теперь он вернулся. Когда же они, наконец, дадут о себе знать? Их молчание его беспокоило. Напрасно он пытался сосредоточиться на работе. Ему это не удавалось. По-прежнему над ним висела неведомая угроза. По-прежнему он всюду чувствовал ее присутствие. Он объезжал скважины, удирал к Генрике, пытаясь избавиться от давления страха, убедить себя в том, что еще живет. Но спокойствие было поверхностным, как защитная пленка против наносов, а под ней бегущие леопарды и поднятый меч. Он внимательно вгляделся вдаль. Вдалеке, на границе света и тени, он заметил движение – тень неясного предмета, перегораживающего дорогу. Он нажал на тормоз. Темнота позади озарилась красным светом. Какой-то человек в светлой рубашке выбежал навстречу и замахал поднятыми руками. «Не пугайтесь, доктор!» — закричал он громко. «Это я, буровой мастер Бокелика. Жду вас тут!» Он подошел ближе и тихо добавил: «Я должен вас кое-кому представить. Выключите мотор и погасите свет». Машина, перекрывающая дорогу, отъехала на обочину. «Вы были у доктора Торчинской? Довольна она нашей работой?» Винтер с облегчением рассмеялся. «Она в восторге. До сих пор у них были трудности с водой. Колодцы были недостаточно глубокими». «Дело не только в этом», — сказал Бокелика. «Из колодцев была утечка воды, там почвенные сбросы». Они подошли к темной без огней машине. «Садитесь, пожалуйста, поговорим внутри. На улице холодно». В сумраке он разглядел, что за рулем сидит какой-то мужчина. Тот медленно повернулся к нему. Инспектор Суриц из антитеррористической бригады Интерпола представил его Бокелика. «Террористы называют его просто Альбертом». «Извините», — сказал Суриц тихим, будто простуженным голосом. «Иначе мы не могли это обставить. Нас никто не должен видеть вместе. Это могло бы стоить нам жизни». Засмеялся он вдруг. «Я ведь у террористов в картотеке. Все может быть. Вам еще не ясна причина преступления?» Он отрицательно покачал головой. «Пока они не давали о себе знать. И не могли, не могли. Это вам не приходило в голову? В этой пустыне никто чужой не может показаться незаметно. Поэтому они ждут. Ждут вас, мсье доктор. Ждут, пока вы сами сделаете шаг навстречу. А пока заставят вас попотеть от страха. Ну, это обычная практика. Когда собираетесь на побережье?» «На будущей неделе у меня отпуск». «Так. Видимо, для них нетрудно это установить.